Все болело. Разбитое лицо опухло. Ирен сидела в углу и тихо поскуливала, едва сдерживая себя, чтобы не броситься на этого ублюдка и не задушить. «Вот, смотри». Энди протянула руку с маленькими деревянными палочками. Логан, Эвелин, Юэль, Андре. Они все различались, словно их вырезали из подручных материалов в попыхах. Только палочка Логана была почти до полной гладкости отполирована прикосновениями. «Ну, и что?» Ирен злилась, больше на себя, за свою глупую уверенность в том, что Дэниел ничего с ней не сделает. Злость мешала сосредоточиться. Рана на лице пульсировала, плохо отмытая кровь запеклась и стягивала кожу. «Это игра, помнишь? 12 палочек». «Ну, мы это уже обсуждали». Она нервничала. Какое ей дело до каких-то там палочек, если она находилась в двух шагах от свободы? Если верить Мартину, он знал выход. Если у нее получится его освободить, нужно время или помощь. Одна она будет ковыряться в завалах несколько дней, а если бы они взялись за это все вместе, дело пошло бы быстрее. Говорили, но ни до чего не договорились. Я думаю, кто-то мстит нам за то, что случилось на игре. Что? Это что, шутка? Хочешь сказать, ничего не произошло? В голосе Энди звучал металл. Такой острый, что им можно было резать повисшее в воздухе молчание. «Ничего». Ирен не врала. Она играла в игру несколько раз, пару раз даже выиграла, но ничего особенного тогда не произошло. Да и как может что-то произойти? Подбрасывай палочки, разбегайся в рассыпную, прячься, беги на перегонки, если тебя заметят. Но сердце сжалось от плохого предчувствия. События прошлого вставали перед глазами так явно, что хотелось кричать, размахивать руками, лишь бы избавиться от этого наваждения. «Ничего? Правда? То есть ты тут случайный гость, так что ли? Невинная жертва? Такое бывает? Что ты ко мне прицепилась?» Ирен зарыдала и тут же снова вскрикнула от боли. Соленые слезы попали в рану на лице и щипали, словно кожу проедала кислотой. Как же она устала! Как устала! Вся жизнь — непрекращающийся кошмар. Изнасилование, потом полный провал в памяти, бесконечная череда мужиков, которые даже не думали принести хоть раз паршивый букет ромашек или поздравить на день рождения. Да и не знал никто о нем, а она сама старалась забыть, похоронить в памяти тот день, когда родилась на свет. Она не хотела умереть, вовсе нет. Напротив, любила жизнь и делала все, чтобы почувствовать, что хоть что-то можно изменить. Вот и сюда она поехала по совету психолога, чтобы окунуться в прошлое и понять, что оно давно прошло, все забыто, похоронено всеми, кроме нее самой, продолжающей строить барьеры и препятствия, чтобы оградить себя от людей и отношений. «Ирен, успокойся», — отрезала Энди. «Я все понимаю, но надо собраться. Ты думаешь, мне не страшно?» «Ей, этой холодной суке, да она выглядит словно робот. Бездушная, бесчувственная. Я могу рассказать, что произошло у меня, если ты расскажешь, что произошло у тебя. Это важно, это...» Ирен глубоко вдохнула, попыталась справиться с душившими рыданиями, бросила взгляд на валявшегося в углу Дэниела. Тот еще не пришел в себя. Перевела взгляд на Сару, забившуюся на диван с ногами и смотревшую оттуда глазами, полными непонимания и слез. Только Олдена не было. «Мне нечего рассказать, Энди», — устало пробормотала Ирен. «Ты думаешь, я бы не сказала? Мы сейчас не в том положении, чтобы что-то скрывать. В игре действительно ничего не произошло». Сомневается, рассматривает. Такая без труда чувствует фальшь, наученная. «Ладно, не хочешь говорить, не надо». «Чёрт. Но я уверена, что-то произошло у каждого из нас. Иначе почему эти палочки? Почему мы?» «Если это все из игры, я спасена. Меня не тронут». Пронеслось у Ирену в голове. «Это похоже на бред. Теория заговора не иначе. Кто поверит в эту историю? Только не она, только не Ирен. Да и не все ли равно? Почему этот изверг Дэниел пытался всех убить? Вон он, лежит, посаженный на цепь. Угрозы нет. С мотивами пусть разбирается полиция. Хотя... права девчонка. Этот выкрутится. Выйдет на волю уже через пару дней. И тогда им не поздоровится. Повезло, что бумаги в архиве сожгли. Кстати, интересно, кто это мог быть? Есть кто-то еще, кто знает обо всем. Может быть, у губернатора даже есть помощник. «А как? Откуда он знал, что вы сюда приедете?» — подала голос Сара. «Хороший вопрос. Им никто не звонил, никто не просил приехать. Эрин увидела репортаж и решила не терять времени. Может быть, остальные решили так же? Может быть, не было никакой компании, которая собирается строить тут горный курорт? Может быть, это подстроено с самого начала? Расчет на то, что они захотят вернуться, чтобы скрыть следы преступления?» «Я увидела репортаж по телевизору», — повторила ее мысли Энди. «Ты тоже?» Ирен кивнула. «Медленно, нехотя». «Значит, он просто ждал, кто приедет, надеялся на то, что мы узнаем про поселок. Мы бы в любом случае узнали. Такое у нас освещается со всех сторон. А у Дэнни есть деньги. Он как раз мог это затеять, выкупить землю. Все сходится». Сама не зная, что делает, Ирен подрывалась с места, подлетела к лежащему на полу без сознания мужчине и со всей силы пнула под ребра. Тот застонал, очнулся, открыл глаза, дернулся в ее сторону, но тут снова почувствовал удар в висок и отключился. «Нам надо убрать его», — прошипела Ирен. «Убрать его, все тут сжечь к чертовой матери и валить». «Валить? Куда? Есть выход, я точно знаю, есть». Ирен бормотала, словно в бреду. Рассказала про Мартина, про то, что пытается освободить его, что он пообещал вывести ее отсюда. Ничего, от него не убудет. Какая разница, сколько человек брать с собой? Грохнуть этого ублюдка, сжечь здесь все и забыть, как страшный сон. Грохнуть, сжечь и забыть.